Хорошо, я учту твои слова. Слова наставника посеяли во мне зерна сомнений. Звучат бредово, но кто знает, как оно на самом деле. Так что совет дельный. Нужно не терять бдительность. Весь наш разговор не занял и 10 секунд. Мысленное общение и небольшое ускорение мышления творят чудеса. Так что никто не успел заметить, что я отвлекся. Пока не забыл, нужно еще спросить у Насти, что хотел. Дорогая, а что там происходит между Андреем и Игорем? Да Андрей подставил всех во время сражения. Пострадало несколько бойцов. Ничего фатального, но тогда на эмоциях Игорь ему высказал. Вот с тех пор и началось. Ясно. А чего это Игорь таким эмоциональным стал? Раньше вроде спокойный был, а сейчас прям не узнать. Ну тут такое дело, смутилась девушка. Ему сообщили, что он скоро станет папой. Две женщины. Вот это новость, рассмеялся я. Ага, вот он и ходит на нервах. С одной стороны рад, а с другой стороны. Две беременные женщины, это две беременные женщины. Нервы трепят только так. А ведь ситуация сама по себе непростая, и стресса хватает. Мда, чудные дела творятся. И много у нас беременных на базе? 27. Сколько? Нет, меня не удивляет то, что женщины беременеют. Но количество. Господи, еще одна проблема, которую нужно решать. Детей ведь кормить нужно, следить, воспитывать, обучать. А подгузники сейчас не купишь, как и детское питание. Я уж не говорю про школы и детские сады. Так, стоп, не мне этим заниматься. Назначу кого-нибудь и пусть разбираются. А я только присматривать буду. Дети, это будущее. Дорогой, у тебя сейчас столько чувств на лице промелькнуло. Неужто детей не любишь? Спросила Настя со странной интонацией. Да нет, не в этом дело. Просто это ответственность. Дети, это хорошо. Улыбаюсь я, приходя в себя. Хотя нет, снова стоп. Дети и женщины, это возможность воздействовать на орденцев. Андрей тому пример. Значит, нужно обезопасить этот вопрос. Наставник, мысленно обращаюсь к нему. А мы можем сделать гостевую метку ордена, минимальный контроль и возможность отслеживать положение человека. Да, Олег, это несложно. Хочешь всем женщинам поставить? Не всем, только женам и матерям орденцев. Дополнительная безопасность не помешает. Уточнив вопрос у наставника, поделился идеей с Настей. Это хорошо. Не знаю, все ли согласятся, но думаю, отцы будут рады такой возможности. Да, только всех брать не будем. И поставим ограничение. Если приводишь женщину в орден, то несешь ответственность за нее, а то начнут таскать всех любовниц. Да и не удивлюсь, если найдутся желающие хорошо устроиться за счет соблазнения. Поэтому пусть мужчины думают, да и женщины тоже. Среди бойцов были не только мужчины, но и женщины встречались. Немного, но есть. Так что, возможно, кто-то захочет привести мужа или еще кого. Черт, еще про родственников не забыть. Ладно, эту идею еще нужно как следует обмозговать и обсудить с остальными. Хватит на сегодня о делах. Пора заняться кое-чем приятным. Кор, ты как, готов пройти сегодня трансформацию? Хаэр, да. Вижу его предвкушение и волнение, которое передается мне. Хорошо. Настенька, обращаюсь к девушке. Нам сегодня с Карханом ночью нужно пройти трансформацию 100-го уровня. Поэтому у меня для тебя ответственное задание. Какое же? Вижу, что девушка немного расстроилась, что эту ночь я не с ней. Ну прости, милая, потом заглажу свою вину. Присмотреть за нами. Неизвестно, как пойдет. Если возникнут осложнения, позвать врача и лекарей. Только не зови Андрея, лично я не имею ничего против него, но не уверен в его беспристрастности к серому. Хорошо. Кивает девушка, еще что-то? Да в принципе нет, думаю, начнем сразу, надеюсь, к утру закончим, и да, не пускай никого к нам, как скажешь. Ну что, Кор, пойдем? Мы с Серым встали и отправились в зал. Беспокоил вопрос подготовки, но мы вроде сделали все, что могли. Если что, надеюсь, маги помогут. Кархану выделил диван, а сам лег на кровать. Да, вот так вот. Никаких излишеств и пафоса. Ложусь удобнее и вызываю интерфейс. Желаете начать преобразование? Желаете запустить одновременно эволюцию разума? Система понимает меня правильно. Да, черт возьми, желаю. Понеслась. Глава 9. Новые грани, новые возможности. Пробуждение было тяжелым. Тело затекло и отказывалось шевелиться. Так давай просыпайся. Медленно напрягаю и расслабляю мышцы, чтобы запустить организм. Через минуту удалось прийти в себя. Рядом никого. А нет, чувствую, как слева лежит Настя. Спит, что ли? Включаются ощущения, и я осознаю, как сильно хочу пить, есть и в туалет. Вот черт, мне же не пошевелиться. Напрягаюсь и поворачиваю голову лицом к девушке. Ну вот, и правда спит. Давай, милая, просыпайся. Лежу так минут 10. Постепенно все тело начинает покалывать. Не особо приятно, но хороший признак, наверное. Напрягаюсь еще раз и перебрасываю руку, задевая девушку. Ноль реакции. Да чтоб ее, блин, можно же говорить. Что-то мозг тоже медленно включается. Пробую, но во рту настолько сухо, что не получается. И здесь засада. Значит, буду мычать. Пару минут странных звуков и девушка все же пробуждается. Олег, очнулся, с тобой все в порядке? Настя замечает мое состояние. Ха-ха-ха-ха, имхаха, пытаюсь ей ответить, но не получается. Погоди, я сейчас. Она встает и подносит воду к моему рту, медленно вливая спасительную жидкость. Ох, хорошо. Чувствую, как вода сначала омывает рот, потом устремляется по горлу и наконец-то попадает в желудок. Организм оживает. Минут через 10 прихожу в себя и ковыляю в туалет. Хоть и шатает, но на ногах стою уверенно. Вот он, новый уровень блаженства. Попросил Настю позаботиться о еде, и она убежала на кухню. Надо глянуть, как там Кор. Движения идут мне на пользу, и постепенно прихожу в себя. С Серым вроде все в порядке. Подношу палец к носу, дышит. Хорошо. Температура или подозрительных признаков вроде тоже нет. Вот и славно. А теперь есть. Чувствовать, что желудок вот-вот переварит сам себя, неприятно. Спустя полчаса окончательно восстанавливаюсь и даже чувствую необычайную бодрость и ясность. Приходит понимание, что я стал все видеть четче. ХМ, да и слышать. Это после трансформации, любопытный эффект. Что у нас там? Открываю сообщения, которых неожиданно оказывается много. Поздравляем, вы прошли первую грань силы. Ваши достижения усвоены организмом. Поздравляем, пройдена вторая эволюция разума. Форсаж получил второй уровень. Плащ тьмы трансформируется в крылья тьмы. Возможность полета зависит от уровня навыка. Скорость и дальность зависит от силы, ловкости и выносливости. Потребление маны зависит от интеллекта. Получено пассивное умение защита силы первого уровня. В вас столько силы, что она теперь защищает. Все тело покрывает силовое поле. Защищает от магии и физических атак. Зависит от уровня игрока. Умение огня усвоено на новом уровне. Доступно восприятие более тонких спектров плетений. Организм полностью обновлен и приведен в идеальную форму. Не слабо бонусов отсыпали. С одной стороны, ожидал чего-то большего, каких-то мощных заклинаний, а с другой, все логично и мне крайне повезло. Больше всего интриговали крылья, но оставлю это напоследок. Обновление организма — это как? Не поленился и подошел к зеркалу. Действительно, вид гораздо более здоровый. Покрутился, повертелся, потянул мышцы, прислушался к себе. Не знаю, что это за обновление, но чувствую себя на порядок лучше. С плетениями все понятно. Надо с наставником осваивать новый уровень. Позже разберусь, что за пленка силы такая. Присматриваюсь к рукам, и через мгновение появляется легкое свечение. Забавно, если отвести взгляд, то оно исчезает. Если присмотреться, появляется. Интересно, я для всех начну светиться или только для себя, и насколько это защищает? Проверим. Настя, зову девушку. Что такое? Тыкни в меня ножом, прошу ее. По зависшему и недоуменному взгляду ясно, что она не понимает. Да мне выдали защиту, вот нужно проверить, насколько она действенная. Так, и что мне делать? Она берет в руки нож и хищно улыбается. Начинай понемногу давить. Вот в руку давай, выставляю ладонь. На всякий случай представляю, что это нападение и надо защищаться. Настя берет удобнее нож и надавливает кончиком мне на ладонь. Ничего не чувствую и нож не может коснуться тела. А сильнее, направляю девушку. Настя напрягается, и давление усиливается. Ага, вижу, как защита медленно продавливается. Значит, она не всемогуща. Все, стой, с этим понятно. Ударь меня в плечо. Только бей нормально, немного подумав, прошу ее. Олег, ты уверен? Видно, что она не хочет этого делать. Да, если что, у меня есть регенерация. Нужно знать свои возможности. Вижу ее сомнения. Ну давай, или что, мне кого-то другого просить. Девушка замахивается и бьет в плечо. Ай, больно. Она все же ударила не в полную силу, но достойно. Смотрю, как по плечу бежит капелька крови, и ранка быстро затягивается. Однако, ты как, в порядке? Взволнованно спрашивает девушка. Да, все хорошо, не переживай. Интересная способность. Получается, Теперь обычному человеку меня достать будет сложнее. Сомневаюсь, что этого хватит против удара игрока, но бонус приятный. Против пули вряд ли выдержит, но смягчит точно. С остальным регенерация справится. Действительно хорошее умение. Уровни эдак через 50 обычных атак можно перестать опасаться. Что там следующее? Усвоено организмом. Это, как я понимаю, достижения из разряда приобретенных перешли в разряд М натуральных. Интересно, как это происходит с научной точки зрения? ДНК меняется, или что? Чувствую, когда человечество восстановит научную деятельность, нас ждет много славных открытий. Кстати, надо озаботиться набором кадров. Пригодятся. И самое вкусное. Крылья тьмы. Неужели? Неужели смогу летать? Я специально оставил этот вопрос на закуску. Слишком круто. От картины, как я рассекаю небеса, пошли мурашки. В доме, думаю, лучше не проверять. Надо найти удаленное место, где никто не увидит. Не надо всем знать, что за секреты у меня имеются. Но не оставлять же здесь Кархана одного, или оставлять? Нет. Я вспомнил, как чувствовал себя, когда очнулся. Ему потребуется помощь, так что потерпим. Серый очнулся через час, такой же вялый зомби, каким был я, но должен признать, он пришел в себя гораздо быстрее. Откладывать не стали и почти сразу отправились проверять способности. Уж очень нам было не втерпеж, как мальчишки, которые получили на Рождество радиоуправляемую машину. Вот оно, счастье. Ушли в парк, где больше всего шансов остаться незамеченными. Он в одну сторону поляны, я в другую, чтобы не мешать друг другу. С нами еще увязалась Настя, которая ни в какую не захотела пропускать такое зрелище. Пришлось брать с собой и предупреждать, чтобы она никому не рассказывала об увиденном. Не то, чтобы это секрет, но, чем меньше потенциальные противники знают о твоих способностях, тем спокойнее. Я повел плечами и выпустил крылья тьмы. Очень странное ощущение, как будто в один момент появилась дополнительная часть тела, а знание, как ею пользоваться, просто всплыло в сознании, словно оно тут было всегда. «Красота!» – восторженно прошептала девушка, но я расслышал. «И как выгляжу?» Я повертел головой, рассматривая крылья с боков, но всю картину, понятное дело, не увидел. «Сейчас, момент!» – девушка достала телефон и сфотографировала меня. «Ход связи не работает!» Но, видимо, она заранее подумала о фото. Или телефон ей нужен был для других целей. Да, я крут. Настя дала мне посмотреть, что получилось. Словно ангел, спустившийся с небес. Только впечатление портит цвет глубокой ночи и твой подозрительный вид. Так что, скорее падший ангел или ангел возмездия. Подколола меня девушка. Тоже хорошо. Пусть враги боятся. Крылья действительно впечатляли. Если плащ раньше выглядел, как лоскуты тьмы, которые спадали с моих плеч, то крылья обрели более четкую форму. Перьями здесь и не пахло. Ближайшая ассоциация – летучая мышь. Но сама форма и правда походила на ангельскую, как их показывают в фильмах. Крылья хорошо чувствовались, так что я быстро научился ими управлять. Можно полностью втягивать, пряча, а можно полностью распахнуть. Тогда они достигали длины метров 3. На ощупь жесткие, но невесомые. Словно густой туман, или как будто ночь обрела форму. Та ночь, которая за несколько часов до рассвета, самая темная. Тьма не отражала свет, поэтому производила впечатление ирреальности. Словно провал в пространстве. Так а что я могу ими делать? Сражаться? Защищаться? Крылья отличались в приятную сторону от обычных тем, что могли менять форму. Так что плотно завернуться, полностью скрываясь, трюк, который я быстро освоил. Дальше подошел к небольшому деревцу и рубанул крылом. 10-сантиметровый ствол перерубило, и он упал в сторону. Настя осуждающе на меня посмотрела, подошла к пострадавшему и вырастила новое деревце. ММ она просто такая впечатлительная. Это издержки ее работы или сила леса так влияет. Я и за собой замечал, что огонь меняет меня в сторону горячности, то есть эмоциональности. Но чем больше интеллект, тем проще себя контролировать. Я мог с легкостью вызывать и убирать любые эмоции. Так отвлекся. Теперь самый главный тест. Полет. Разбегаюсь, взмах. Меня подбрасывает в воздух. Ноги уходят вперед. Я делаю кувырок и приземляюсь на затылок. Олег, ты в порядке? Настя подбегает и помогает подняться. Волнуется, а нет, ржет. Еле сдерживается, зараза. Ну да, есть над чем посмеяться. Картина маслом. Темный властелин учится летать. Первые шаги. Да, все нормально. Первый блин комом. Ты это аккуратнее, Она все же справилась со смехом и сделала обеспокоенное лицо. Попытка вторая. Понимание, как управлять крыльями, не означало, что получится с первого раза. Сейчас был аккуратнее. Взмахиваю крыльями без разбега, и меня поднимает на метр вверх. Растерявшись от ощущения исчезнувшей опоры, случайно свернул крылья и рухнул на землю. РРР. Попытка третья. Придя в себя и мысленно прокручивая порядок действий, вызвал крылья и взмахнул еще раз. Снова подбрасывает на метр, но в этот раз опускаюсь без происшествий. Отлично. Боюсь даже представить, на каких принципах работают крылья тьмы. Взмах, взмах, взмах еще. Держусь в воздухе секунды три и опускаюсь. Это не так просто, как кажется. Каждый взмах меня подбрасывал где-то на метр вверх. После чего тело не падало камнем вниз, а медленно опускалось. Это вот как так, гравитация, бессердечная ты моя, как можно такое допустить? Шуточки в сторону. Если крылья и нарушают физические законы, то мне это только на руку. Чтобы взмахнуть, кстати, приходилось прилагать вполне конкретные физические усилия. Понятно теперь, почему способность зависит от характеристик. В итоге через полчаса, парочки падений и одного столкновения с деревом, я научился сносно держаться в воздухе. Только вот это оказался мой предел. Крылья на этом уровне просто не дотягивали до полноценных полетов. Поэтому, максимум, на что я могу рассчитывать сейчас, высоко прыгать и парить. Удобно, если меня скинут с высоты. Но ведь хочется больше. Крылья тьмы остались того же уровня, что и плащ. В данный момент 15-го. Я смотрел на нераспределенные очки навыков, количеством 16 штук, и решал для себя неоднозначную задачу. Вложить, али не вложить, вот в чем вопрос. С одной стороны, моя основная способность – сила огня. Поэтому очевидно, что нужно вкладывать в нее. Ходящий маг огня, который легко сжигает всех на земле, это круто. Сильная боевая единица, которая внушает ужас и трепет врагам. Разумеется, только тем, которые способны этот ужас и трепет ощущать. Но летающий маг огня, пусть даже немного более слабый, чем ходящий, это совсем другая история. Потому что прилететь в стан врага и обрушить на него огненный ад с небес, находясь на безопасном расстоянии, это, черт возьми, сила и мощь. Не поленился и дошел до Кархана, чтобы прояснить один момент. Кор, а как дела обстоят с летающими игроками? Хаэр, если ты про количество, то они редкость. Есть, но максимум один из тысячи. Это в лучшем случае. Вот как, получается, эта способность редкая и делает меня уникальным. А значит, по идее, опаснее. Хотя бы в тактическом преимуществе. А как с ними справляются? Или противодействуют? Оружие, дальнобойные способности, вариантов хватает. Хаэр, я, например, могу легко переместиться прямо к тебе и сбить. Мда, логично, что раз есть летающие игроки, то и противодействие им найдется. Твое желание летать понятно. Это действительно преимущество. Летающие игроки опаснее, но и живут обычно меньше. Это почему так, удивился я. Да потому что опасные цели выбивают первыми. А летающий объект – это прекрасная цель. Да и к тому же никто ведь не отменял шанс, что убившему достанется навык полета. Я задумался еще крепче. А, к черту. С этими словами я вложил 15 очков в крылья тьмы, поднимая до 30. Может, я об этом и пожалею, но зато смогу летать. Получен бонус. Чувство ветра и потока. Это за 20 уровень умения, по всей видимости. Чувство ветра, чтобы летать было проще, ХМ требуется проверка. Следующие полдня я потратил, развлекаясь. Точнее, тренируясь. Повышение умения помогло, и я теперь вполне мог летать. Несложный расчет, сколько маны уходит на 5 минут полета, показал, что в воздухе я смогу продержаться около часа. Но все не так однозначно. Зависит от скорости, маневров и способа полета. Одно дело парить, здесь мана почти не тратилась. А вот если нужно активно ММ работать крыльями, то расход резко увеличивался. Но все равно час полета — это круто. Правда, еще остается вопрос, какая у меня скорость. Понятно, что в любом случае быстрее, чем пешком. Но все же, какой тактический, да и стратегический простор это открывало. Ух, самое банальное, скорость перемещения. Нужно куда-то слетать, пожалуйста. Например, к зиккуратам, чтобы порадовать наставника. А ведь есть еще разведка. Да и просто скрыться от погони. Затянувшееся путешествие через пепельный мир могло сложиться совсем по-другому, будь у меня крылья. Подумав, вложил 9 очков в интеллект, а остальное в дух. нужно его добивать до 200. Бонус не помешает. Сомневаюсь, что я возьму это достижение первым, но сама прибавка в 20 очков тоже приятна. За интеллект в 300 очков ничего не дали. Вот так вот. Следующий бонус, что-то мне подсказывает, будет при отметке в 500. Ох, не скоро это. Кархан давно закончил проверку своих умений и просто наблюдал за мной, иногда давая советы. Тренироваться и тренироваться мне еще летать. Ведь крылья теперь, как новая часть тела, которой еще предстоит научиться пользоваться. Эффективно пользоваться. Летать по прямой, здорово. Но, чувствую, в сражениях потребуется совсем другое. Да вся логика, черт ее дери, меняется и рушится только от того, что я теперь могу перемещаться вертикально. Поставил задачи подсознанию, чтобы оно во сне просчитывало варианты и обучалось. Пригодится. Еще нужно задуматься над площадными заклинаниями, да и защитой. Прикинув, сколько дел ждет в ближайшее время, схватился за голову, мысленно. Обучение с наставником, полеты, плетение, прием людей в орден. А ведь еще разборки с другими фракциями. Ей-богу, в пепельном мире было проще. После парка отправились с Карханом обедать. Настя уже давно ушла по своим делам, но должна была подойти. Как бы мне этого не хотелось, но пришлось потратить вторую половину дня на прием людей в орден. Точнее, сначала на отбор. Сам прием будет позже и массовым. Кархана оставил одного, благо он был не против и хотел прогуляться по округе. На базе уже все знали, что у нас появился чужак, который немного не человек. Ну как немного, совсем. Так что я не опасался конфликтов на нашей территории, но попросил Серого далеко не уходить и не натворить дел. Остается надеяться на его благоразумие. 4 часа. 4 часа потраченных на непрерывное собеседование людей. Изматывающе. У меня был опросник. Штук 20 разных вопросов, описывающих различные ситуации. Суть не в самих вопросах, а в реакциях человека. С моим интеллектом и интуицией я легко видел и читал людей. Даже если они пытались скрыть от меня что-то, тем более если они скрывали. По кому-то сразу видно, что это надежный человек, а у кого-то было второе дно, а иногда даже третье. Сложные люди. С ними я разговаривал дольше, копая в самую глубь. Кому-то приходилось отказывать, а иногда даже просить покинуть базу и больше не появляться на ее территории. Благо, таких людей попадалось крайне мало. Все же, до того, как человек приходил ко мне на собеседование, он предварительно проходил жесткий фильтр из основных командиров ордена. Проверка при принятии, проверка в бою, проверка на тренировках, проверка от членов отряда. Мы все сильно постарались, чтобы атмосфера в ордене сложилась особенная. Никакой гнили. Доверие, взаимовыручка. Звучит пафосно, возможно. Но если к людям относиться по-человечески, то и они ответят взаимностью. Ну а если человек не понимал, что отношения нужно строить по принципу «выиграл-выиграл», мы с ним прощались. От 10 до 15 минут на человека. Потратил 4 часа и всего 20 кандидатов. Нетрудно посчитать, сколько мне еще придется уделить этому времени. На третьем человеке заметил, что у них ненормальная реакция на меня. Раньше такого не было. Люди суетились в моем присутствии. Я отчетливо видел, как только они подходят ко мне, то чувствуют себя неуютно. Спросил прямо, в чем причина, и боец, которого я сейчас собеседовал, признался, что чувствует напряжение рядом со мной, и с чем это связано. Дальнейший разговор не выявил какого-то особого отношения или страха ко мне. Хм, разница в силе, возможно, учитывая, что передо мной садились максимум 20 уровни, а я был 100. Обнаружив этот эффект, я не стал ничего менять, а даже начал сознательно применять, ведь человек намного лучше себя показывает под давлением. Из меня бы получился идеальный дознаватель, рано или поздно, но любое дело заканчивается. Вот и для меня закончился поток лиц. На сегодня, с грустью подумал я, не то, чтобы это было сложно, скорее скучно. Да, банально скучно. Я привык к сражениям и приключениям, когда в крови бурлит адреналин. Офисная работа, пусть даже такая, это явно не мое, но есть такое слово «надо». Кому надо, спрашивается. Да мне и надо, это мои люди. И чем лучшего качества они будут, тем лучше. Как бы цинично это ни звучало. Поэтому я четко понимал, что вкладывая свое время сейчас на тщательный отбор, уберегаю себя от множества проблем в будущем. Так что заканчиваю ныть и пойду лучше найду Кархана. Заглянем вечером к деду на тренировку. Глава 10. Тренировка. Место, где проходили занятия, располагалась минутах в 20 от моего дома. Мы самым наглым образом забрали себе спортивный комплекс. Хозяева, по понятным причинам, против не были, потому что скорее всего не пережили старт игры. Поэтому это место прочно закрепилось за нами, и все вокруг знали, что здесь тренируется орден. Ну и пусть, что знали. Увидеть, как и что там происходит, все равно посторонние не могли. Большое здание, большая площадь. Раньше здесь располагались различные секции, в том числе по мордобою. Да и простая тренажерка тоже была. Поэтому не пришлось сильно переделывать, приспосабливая под нужды ордена. Единственное, с чем столкнулись, специфика игроков. Рабочие веса для обычного человека и для игрока с силой 200+, совсем разные вещи. Так что, тренажерный зал иногда напоминал сбор супергероев. Например, как сейчас, с десяток пар спарринговали, отрабатывая науку убивать. Оголенные, мускулистые тела, мокрые от пота. Мужчины одеты только в шорты. Немногочисленные женщины еще закрывали верх. Возникает ощущение, как будто попал к древним спартанцам. Способности многое изменили. Деду досталась колоссальная работа по переделыванию имеющихся боевых искусств под современные реалии. Безусловно, характеристики это далеко не все, и мастерство играет значимую роль. Но когда обычный человек двигается раза в два быстрее тренированного, да при этом превосходит значительно в силе, исход становится неоднозначным. Когда входишь в основной тренировочный зал, это впечатляет. Если, конечно, это еще не стало привычной картиной. Кто серьезно занимается спортом, знает, что в таких местах царит своя атмосфера, не та, которая в ванильных фитнес-клубах, куда ходит за тем, чтобы согнать жирок и подкачаться к лету, а настоящая, боевая, запах пота и тестостерона. Здесь нет посторонних людей, здесь нет лентяев. Дед, вкупе с постоянным риском и возможностью умереть каждый день, выбили дурь из голов. Здесь люди выкладывались на полную. Благо с прокачанной выносливостью восстанавливаешься быстрее. Регенерация выручала. В обычной жизни останавливает страх получить травму. Сейчас же пропущенный удар ножом — это не повод судорожно искать врача, а повод посидеть десяток минут в стороне, да плотно перекусить после тренировки. Регенерация не была панацеей. В бою шанс погибнуть есть всегда. Но если ранили и тебе посчастливилось выйти из сражения, то, считай, быстро восстановишься и скоро вернешься в строй. Удобно, черт возьми, потому что мелких травм по время спаррингов хватало более чем. В зале было запрещено применять навыки и умения, которые могли убить. Шутка ли, когда усиленный удар мечом разрубал мертвеца пополам, поэтому на тренировках позволялся минимум. Но даже при этом спарринг холодным оружием на повышенных скоростях регулярно приводил к травмам. Зато дополнительная мотивация. Пропустил удар ножом, и в следующий раз будешь аккуратнее. Мы молча зашли с Карханом в зал. Я поймал взгляд деда и кивнул ему. Кор, пошли переоденемся, да я покажу тебе, что тут и как. Сменная одежда есть. Хорошо, серый кивнул, оценивающе смотря на тренирующихся людей. Когда я вернулся на базу и привел с собой Кархана, перед нами встала дилемма. Серый, в отличие от меня, был одет в некое подобие брони, которая сохранилась. Разве что испачкалось за время пути, но не ходить же ему все время в одном и том же, поэтому пришлось озаботиться тем, чтобы подобрать ему одежду, что я мужественно скинул на Настю. Кархану понравилось, с его слов, хоть и странное, но мягкое и удобное. Из всего предложенного он выбрал темный спортивный костюм, эдакий парень из рабочих кварталов, если не обращать внимания на серый цвет лица и нечеловеческие глаза. Выйдя из раздевалки, подошли к старику. Он был не единственным тренером. С момента начала игры к нам прибилось много людей, что могли похвастаться талантами. Ведь выжить подготовленному человеку было проще всего. А найти место получше – это нормальное стремление. Хорошо, что именно у нас было получше. Люди вокруг старались не обращать на нас внимания, но не всегда это получалось. Я то и дело ловил чей-то взгляд. Если ко мне люди более-менее привычны, то вот Кархан вызывал повышенный интерес, и не всегда взгляды были добрыми. Злости, колючести я тоже встречал. Расизм нового мира. Серый держался спокойно. Ему было плевать, как на него смотрит. Даже появилось немного высокомерия, которое легко читалось для внимательного взгляда. Выражение лица, взгляд, осанка. Хищник идет своей дорогой. Ох, как бы не вылилось в конфликт. Но Серого можно понять. Если он постоянно терпел презрительное отношение к себе, то волей-неволей научился защищаться. Вот он сейчас и защищался. Дед подошел к нам, и внимание бойцов словно отрезало. Ну да, старик не любит, когда отвлекаются, а бойцы уже давно успели выучить, что лучше его не расстраивать. Чревато. Я сюда пришел ради двух целей. Первая – опробовать новые способности, да и просто потренироваться. Вторая – посмотреть, на что способен Кархан. Бой – это одно, там все слишком быстро происходит и не всегда есть возможность следить, что делает напарник. А вот спарринг, тем более с дедом, можно рассматривать спокойно, совсем не беспокоясь, что тебя убьют. Да и получить оценку старика по способностям тарианца лишним не будет. Разминаться будете? К нам подошел дед. Нет, переглянувшись с Карханом, ответил я. Да, это был еще один бонус высоких уровней. Не надо разогреваться, чтобы показать мастер-класс. Как насчет легкого спарринга? Кор, ты как? Дед наш учитель и настоящий мастер боевых искусств. Хайр условия. Было видно, что не только мне интересно посмотреть, на что способен серый, но и ему интересно посмотреть, на что способны люди. Без смертельных ударов. Взял слово дед, для начала без оружия, там посмотрим, что является условием победы, уточнил Кархан. Пусть будет падение на пол, устроит, Хайр да. Дед сделал неуловимый жест рукой, и ученики образовали круг. Хочет устроить шоу, почему бы и нет, если серый достойно себя покажет, это будет ему плюс в репутацию. Они встали напротив друг друга, люди с задних рядов тянули головы, стараясь не пропустить ни одной детали. Стали раздаваться шепотки, кто победит. Нет, все, разумеется, верили в деда, и симпатии были явно на его стороне, но разве не может ученику немного хотеться, чтобы любимого учителя немного поваляли? Эдакое доброе злорадство тех, кого нещадно гоняли. В фильмах обычно противники встают в красивую позу, потом начинается красивая драка. Дед был спокоен, как только может быть спокоен мастер, который посвятил свою жизнь любимому делу. Кор на мгновение закрыл глаза и его тело обмякло. Любопытно. Он, как и большинство присутствующих здесь, был обнажен по пояс, чем привлекал дополнительное внимание своей нечеловечностью. Серая кожа, темные глаза, череп выбритый с боков и сзади, небольшой хвост, который венчал макушку, на спине замысловатые узоры, покрывающие рельефные мышцы, которые даже с виду отличались от человеческих. Он не был похож на лощенных парней, что украшают обложки журналов. Скорее перед нами стоял хищник, не тот, у которого давно потух взгляд от заточения в вольере, а настоящий охотник. Первым атаковал Кор. Расслабленность сменилась тягучестью, и он словно перетек вплотную к деду, нанося резкий удар. У меня мгновенно перед глазами встал хищный зверь, который с линцой кружит перед жертвой, готовясь сделать один единственный бросок. Старик не разочаровал и плавно скользнул в сторону. Пошел обмен ударами. Плавность, переходящая в резкие укусы и спокойный уход от них. Вдруг манера боя меняется. Уже дед переходит в наступление, повышая темп. Кор принимает игру, спокойно защищаясь. Это еще не настоящий поединок, а скорее проверка или знакомство. 10 секунд на то, чтобы понять, и темп снова взвинчивается. Удары становятся злыми, набирая силу. За дедом стоит мастерство, оттачиваемое всю жизнь, опыт и 60-й уровень, который поднял его возможности на новую высоту. По Кору было видно, что его подготовка хороша. Она отличалась от того, что привычно для землян, но, тем не менее, даже на мой неискушенный взгляд, в его стиле чувствовалась школа, которая прошла многое. Опыт десятков поколений потомственных охотников, вот, что сквозило в каждом движении тарианца. Но при всем этом Кор был молодым. Я не знал, во сколько у его народа становится взрослыми, но по ощущениям он мой ровесник, что говорит о том, что он в любом случае уступал в опыте деду. Но 40 уровней разницы существенны, поэтому в спарринге сохранялся баланс. Пока сохранялся. Прошла первая минута боя, и они разорвали дистанцию, оценивающе смотря друг на друга, словно спрашивая, готов ли соперник поднять ставки. Придя к соглашению, начали второй раунд. Люди вокруг подбадривали криками и болели, мгновенно превратившись из свирепых воинов чуть ли не в детей, которые искренне радовались увиденному шоу. Вторая минута началась с размашистых ударов. Они больше не сдерживались. Темп боя резко скакнул на новый уровень, и я понял, что не успеваю следить за всеми движениями. Легкое усилие и мышление разгоняется, подстраиваясь под бой. Кор делает необычное движение, и деда сносит волна, откидывая назад. Впрочем, он устоял. Это вызвало лишь усмешку старика, до улюлюканья людей вокруг. Приближалась третья минута. Дед решил не оставаться в долгу и подключил свою волю. Он стал, словно дразнить тарианца, отбрасывая его и не давая ударить. Серого хватило на 10 секунд, после чего, он, видимо, дал волю эмоциям. В зале раздался хищный рык. Рывок, и теперь уже дед отлетает по-серьезному. Хех, Акархан не так прост. Дед спокойно поднялся и усмехнулся. Мгновение, и он оказывается вплотную к тарианцу, а серого проносит через половину зала. Кархан, кувыркаясь, влетает в маты, что стояли у стены, которые обваливаются на него, засыпая. Из-под них раздается дикий рев, от которого люди пригибаются. Маты отлетают в сторону, а перед нами предстает Кархан в боевом обличье. Пепельная шерсть, когти и свирепый взгляд. Собравшиеся, кроме меня и деда, синхронно делают шаг назад. Словно на детский праздник вбежал волчара, готовый всех разорвать. Я готов вмешаться, но не спешу. Такое развитие событий выдает многие секреты сражающихся. Да, цинично, но если что, пострадавших вылечим. Серый повторяет трюк старика и моментально оказывается рядом с ним. Снова не успеваю уследить за обменом ударами. Достается обоим. 5 секунд боя, и они отскакивают друг от друга, тяжело дыша. Дед делает поклон, показывая, что бой закончен. Кархан кивает и медленно втягивает шерсть, принимая мирный облик. Люди вокруг приходят в себя от увиденного. Не каждый день увидишь поединок бойцов такого уровня. И не каждый день увидишь оборотня. Оборотня, который был чужаком, и от которого люди не знали, что ждать. Для них он был неизвестной опасностью, и это читалось на многих лицах. Но также я видел и уважение в глазах некоторых бойцов. Те, которые в первую очередь оценивали мастерство, а не цвет и наличие шерсти. Так, и чего застыли. Шоу закончено, а тренировку никто не отменял. Дед вернул собравшихся в реальности, люди вернулись к занятиям. Старик подошел к Серому, и они о чем-то заговорили. Я не чувствовал напряжения между ними, поэтому не спешил вмешиваться и подходить. По всей видимости, дед дает комментарии и наставления Кору, а может, спрашивает подробности заинтересовавших его приемов. Кархан, как насчет нескольких учебных спаррингов с моими учениками? Услышал я окончание беседы, в мягком варианте, понятное дело. Хайр, я не против, ответил Серый, только если ваши люди не боятся меня. А насчет этого не стоит переживать, усмехнулся старик, им даже пойдем на пользу. Все же, опыт с разными противниками ценен, а то привыкли только мертвецов гонять. Хорошо, кивнул тарианец. Было видно, что они вполне нормально общаются. Ну да, чисто по-мужски. Подрались и подружились. Половина, дед подозвал одного из бойцов, организуя у своего десятка учебный спарринг с нашим гостем. Словно учебный он выделил, показывая, что провокации и конфликтов быть не должно. Боец кивнул и убежал. Я вспомнил, что знаю про него. Половина – это прозвище. Прицепилось с тех пор, как он одним из первых наловчился разрубать мертвецов пополам. Благо силушки хватало. Прием стал его любимым, так что название прижилось. Руководил десятком и был адекватным парнем. Собственно, других у нас и не было. Так что я не боялся конфликтов, или что люди заходят устроить провокацию чужаку. Серый отошел вместе с ним. Мы переглянулись, и я показал ему глазами, что все в порядке. Пока выдалась минутка, подошел к деду. «Дед, а что это было?» – спросил я вкратчиво. «Ты про что, Олег?» – он сделал вид, что не понимает. «Про поединок, разумеется. Ты ведь вел его, так?» – заметил. «Молодец», – усмехнулся старик. «Причина, ты ведь хотел посмотреть, на что он способен. Вот я его слегка и вывел на эмоции», – подтвердил дед мои мысли. «И что скажешь, какие выводы по нашему гостю?» «Не просто наш гость. Вот какие у меня выводы. Он ведь не все показал. Далеко не все. Даже не знаю, кто вышел бы победителем. Бейся мы насмерть». Внезапное признание. «Есть над чем подумать. Вот и думай. Ты вроде как главный. Так что, считай, это твоя обязанность». По-доброму подколол он меня. А так, если в общих чертах оценивать его как бойца, учиться и учиться ему еще. Молод, горяч. Хотя не удивлюсь, если это маска, думаешь, может и такое быть, Олег, может быть, что угодно. Последние месяцы наглядно это показали. Уверен, что твоему гостю тоже было интересно, на что мы способны. Так что, он мог подыграть мне. Но вопрос мотивации. Оно ему надо? По-простому спросил старик. Да вроде как нет. Наша встреча действительно была случайной. По крайней мере, это сложно подстроить. В общем, мой совет вечен, как этот мир. Не теряй бдительности, доверяй с осторожностью. Хорошо, я услышал. Вот и славно. А теперь давай проведем легкий спарринг и посмотрим, чему ты научился в своем отпуске. Отпуске. Вырвалось у меня. А как еще назвать твою прогулку? Откровенно засмеялся дед. Эх, не ценит моих подвигов. Спустя пару часов мы вышли из зала. Дед за последнее время научился выжимать максимум даже из тех, кто усилен характеристиками. Так что все наши желания на данный момент сводились к тому, чтобы плотно поесть и лечь спать. Кор, как тебе тренировка? Уже стемнело, и мы шли по улице, направляясь на базу. Хаэр, хорошо. Вспомнил дом, у нас было особое настроение, лирическо-философское, какое бывает только после того, как тебя хорошо выжили на тренировке. Тебя тренировали? Да, Олег, разумеется, это стандартная практика в семьях игроков. А со скольких лет у вас начинается подготовка? Так как у нас намечается свое поколение игроков, мне был интересен этот вопрос. Лет, с 5 зим, у вас годы считаются зимом? Серый молча кивнул. Интересно, а сколько дней у них в году, да и длительность дня? Но я не стал спрашивать и сменил тему. А как тебе поединок с дедом? Да и сам старик, для старика он слишком больно дерется, усмехнулся Кор, вспомнил нашего мастера. Они чем-то похожи, ты ведь дрался не в полную силу, я правильно понимаю? Разумеется, это ведь был учебный поединок. Ничего себе учебный, подумал я, рукопашное это явно не мое. Сделаю себе пометку в памяти, что с такими монстрами лучше держаться на расстоянии и убивать с первого удара. Обсуждая подробности сегодняшнего дня, добрались до дома и плотно поели. А теперь можно и спать лечь. Я выделил Серому квартиру у себя на этаже. Двери там починили, обстановка приличная. Пусть обживается. Ну а меня сегодня ждали извинения перед Настей за то, что прошлую ночь я благополучно провел в отключке. Глава 11. Военные. Прелесть нового мира в том, что усиленному организму требовалось гораздо меньше сна, чем раньше. Поэтому я проснулся в 5 утра вполне бодрым. Энтузиазм бил ключом. Как по мне, самое подходящее время, чтобы заняться тем, что хочу именно я, а не тем, что нужно делать, но не особо хочется. Окинув взглядом мирно спящую Настю и задержав взгляд там, где мужчина любит его задерживать, благо, девушка спала полностью голая и выбралась из-под одеяла во сне, я довольно улыбнулся и пошел умываться. Раннее утро, когда люди предпочитают спать, подходил как нельзя кстати для полетов. Тишина, свежесть начала дня, минимум любопытных глаз. Так что через полчаса я был уже в парке. С тех пор, как мы активно используем портал для своих целей, Настя со своими зелеными ведьмами, как их называют за глаза, успела превратить это место в настоящую крепость. Остался единственный проход. Рядом прятался пост бойцов, которые бдили, чтобы никто посторонний не шатался здесь. Я посторонним не был, поэтому спокойно прошел, кивнув знакомым людям. На второй день тренировок я мог с уверенностью утверждать, что летать дело странное, а летать на крыльях тьмы так тем более. Сначала меня сильно выбивало из себя чувство ушедшей из-под ног земли, когда внезапно теряешь опору. Вот махнул крыльями, а вот тебя подбрасывает вверх, при этом продолжая тянуть вниз. Поэтому приходилось себя постепенно приучать к новым ощущениям, да и высоте. Не то, чтобы я ее боялся, скорее, опасался и не особо дружил. Головой понимал, что мало шансов упасть, да и даже в этом случае выживу, но все равно пока не лез на большую высоту. Во-первых, чтобы не заметили, во-вторых, с каждым метром волнение нарастало. Но человек тварь быстро ко всему привыкающая, так что через 3 часа я научился сносно летать вперед и даже разворачиваться. Торможение давалось с трудом и пару раз я основательно приложился, что не сильно омрачило мою щенячью радостью от осознания, что мне доступны полеты. Отдельным вопросом встал воздушный бой. Сражаться, стоя уверенно на ногах, просто. Но задача резко усложняется, когда значительной части внимания приходится контролировать полет, скорость, высоту, частоту взмахов. В этот момент я представлял себя акробатом, который балансирует на канате, при этом жонглируя ножами. Только вместо каната крылья, а вместо ножей огонь. Привычное действие в новых условиях стало давать сбой. Поэтому последний час я потратил на отработку старых трюков в новых условиях. Вызвав огонь, внезапно вскрылся один сюрприз. Мои руки покрылись огненной вязью, которая проявлялась тем сильнее, чем больше пламени я вызывал. «Наставник, это что за чертовщина у меня с руками?» — спросил я его первым делом, когда заметил новый эффект. Спокойно, все нормально, его голос звучал лениво у меня в голове. Это обнадеживает, но все же, не помню, чтобы заказывал себе татуировки у огненного мастера. Это не татуировка, это огненная вязь. А это все объясняет, с сарказмом протянул я. Вязь проявляется, когда маг достигает должного уровня во владении огнем. Думаю, у тебя это случилось в связи с тем, что ты взял планку сотого уровня, как общего, так и умения. И что это дает? Уже спокойнее я посмотрел на рисунки, которые покрывали кисти. Качество плетений, улучшение взаимосвязи с огнем. Ты это и так получаешь, просто вязь видимое отражение. Это останется только на кистях или будет и дальше расти, все тело заполнит. В твоем случае, думаю, это будет не раньше 200 уровня. Вот как это безопасно, как тебе сказать, я не припомню случаев, когда бы это закончилось плохо. И на том хорошо, пробормотал я, радуйся. На самом деле это хороший знак. Да, и чему же? Я не спорю, это красиво. В итоге это откроет доступ к энергоформе. Огненный. Звучит да никак не звучит. Что это за зверь? Продолжал я выпытывать информацию из наставника. Рано тебе об этом думать, но ладно. Для общего развития сойдет. Проговорил он, ты угадал. Это зверь. Точнее, обычно принимается именно форма животного. Что за форма? Заинтересовался я. Энергетическая. Издеваешься? Немного, не стал отрицать наставник. В его голосе слышалась насмешка. Мы с ним так часто припирались, так что я не обижался. Хотя это иногда раздражало. Так все же, ладно, слушай. При достижении определенного уровня силы и мастерства, замечу, что у каждого он свой, и тут нет точной планки, маг может обрести энергетическую форму, стать воплощением стихии, которая управляет. В твоем случае, это огонь. И как это выглядит? Представь, что ты стал огнем. Вот как это выглядит. А в чем суть? Стал и стал, обратно можно вернуться. Олег, не тормози. На самом деле я не тормозил, просто мстил за его подколки. Суть в боевых возможностях. Стихия менее уязвима и гораздо опаснее, чем человеческое тело. В энергетической форме сильно возрастает возможность к управлению огнем, так что маг может стать на какое-то время крайне опасным созданием. Для понимания, представь свирепого хищника, который пылает и бьет огнем. Представил, понял, впечатлился. И что, так могут маги всех стихий, большинства, но там свои нюансы. Ясно, и как таких убивать, лучше вообще не связываться. Благо их крайне мало, не всем доступна форма. Многое еще зависит от личной силы мага. Но поверь, игрок 300 уровня, за полчаса в форме натворит много бед. А убивать просто, группа других магов в аналогичных формах решит вопрос. Так и более простые способы есть, а то у нас как-то дефицит кандидатов наблюдается. Тогда просто группой боевых магов, желательно уровнем побольше, хорошо подготовленных и вооруженных, либо давить голой силой, что проблематично, либо изматывать и ждать, пока мана не закончится, что у большинства происходит быстро, потому что форму тоже требуется поддерживать, а после нее маг ослабленной опасности не представляет. Вот так передо мной открылся еще один кусочек знания об игре. По поводу узоров на руках успокоился, перспективы оценил, стану здоровым огненным драконом. Да, Баян, и что, кем мне еще быть? Боевой огненный хомяк крушит врагов. Посмеявшись и пофантазировав на эту тему, продолжил отрабатывать стиль, беременная ворона летает и кидается огненными шарами. Как-то выше оценить свои результаты совесть не позволяла. Дальше вернулся домой, нашел Кархана, и мы позавтракали. Серый захотел сегодня провести день самостоятельно. Я не стал ему отказывать, так как дел хватало. Вчерашнюю тренировку можно условно назвать знакомством с коллективом. Так что, надеюсь, он не пропадет. Следующим по списку у меня шел отбор людей. Начинаю ненавидеть собеседование, но отдавать прерогативу принимать в орден я не собирался. Заметил, что давление, которое оказывает на людей разница в силе, зависит от моего настроения. Грубо говоря, для человека 20 уровня крайне неуютно чувствовать себя рядом с раздраженным сотым уровнем. Это хорошо, а то бы затрудняло общение со всеми людьми. Было около 4 часов дня. Я планировал завершать на сегодня круговерть лиц. Передо мной сидела женщина. Должен признать, к противоположному полу я относился иначе, чем к мужчинам. Мужику мужика понять проще. А вот дамы. Нет ничего удивительного в том, что я не хотел, чтобы женщина сражалась. Но сидящая передо мной была не первой, кто стремился к этому. И не первой, Кто доказала, что имеет на это право? Делами доказала.